Глава третья. Недалеко от имения графини в глубокой балке стоял посреди нескольких крестьянских хат домик, тесный, приземистый, под соломенную кровлею, но так чисто выбеленный и раскрашенный, так мило окруженный цветками и садом, что когда в ясную погоду он отражался в пруду, его невольно сравнивали с сельской красавицей, которая, убравшись в полевые цветы и накинув на голову недавно сплетенную шляпку, мильно смотрится в зеркало и сама любуется собою. В том доме жил Байченко с женой и двумя детьми. Старший сын Петруша, резвый, здоровый мальчик, был любимцем матери и отца. Зато дочь вовсе не радовала их и казалась приемышем по всей родной семье. От детства робкая и молчаливая, бледная и нежная сложением, она поражала серьезным выражением физиономии, вовсе не свойственным ее летам. Правильные черты лица, лоб высокий, круто выдающийся вперед, и глаза, в которых зрачки, то расширяясь в беспрерывном движении, играли отливом молниевых искр, то вдруг сжимались и останавливались на одном предмете и долго оставались тусклыми, неподвижными, будто лишенные зрения. Все в наружности и поступках этой девочки доказывало слишком раннее развитие духа и сильного быстрого разумения. В самом деле, Анюта была странное дитя. Рано отбросила она детские игрушки, рано начала прятаться от людей. Забавы брата утомляли ее, она любила оставаться одна, и тогда то жмурилась, то не сводила глаз одного предмета, делала странные телодвижения и говорила сама с собой вслух. Любимым ее занятием было сеять и растить цветы, наблюдать за трудами пчел или за движением червяка, когда, свернувшись на листке, он обивается шелковым коконом. По вечерам, когда все засыпали в доме, она прокрадывалась в сад и, забывая сон, до утра любовалась там звездами, их отражением в воде, луною, плывущую между облаку, предрассветную тишиною и розовую полоскою зари. А зимою она не спускалась с горы на салазках и не скользила по замерзшему пруду. Стряхивая снежинки на темные полы своего капота, она удивлением рассматривала блестящие звездочки, которые от прикосновения ее пальца обращались в росу. Иногда Анюта смущала своих родителей странными вопросами. Куда уходит вечером солнце? Почему утром оно является не с той стороны? Отчего в воде видны деревья и дома, как в зеркале? Что такое гремит так страшно в черной туче, горит огнем, обливает дождем деревню их и, исчезая, оставляет по себе в небе разноцветную полосу? И полна дурочка, возражала обыкновенно ее мать. Ведь это все от Бога. Людям грех про то и думать, и говорить. И бедное дитя уходило в задумчивости, даже плакало порою, но так тихо, чтоб никто не видал этих слез. Бывало ли кто в деревне болен, Анюта относила страждущему лакомейшие кусочки своей пищи. Умирал ли кто, она странным любопытством всматривалась в лицо покойника, ласкалась к родителям терявших детей и утешала оставшихся сирот. Крестьяне любили ее, зато соседские помещики все в один голос прозвали ее юродивой. Вдруг участь Анюты изменилась. В их доме поселился чужой человек, который в короткое время привязал ее к себе всеми узами священного родства. То был бедный, убитый горем и болезненный старик родом из Пруссии. Байченко, побывав с войсками за границу, пристрастился к немцам и отыскал в соседнем городе старика Кельфренда и пригласил его к себе для обучения Петруши. Анюту никто и не думал учить чему-нибудь. Но не прошло 2 месяцев, как Гельфренд заметил, что где бы он ни был со своим воспитанником, Анюта бегала за ним как тень. Давал ли он уроки Петруши, Анюта пряталась у печки или под стол и не пророняла ни одного слова урока. Гулял ли он с ним по саду, толкуя ему историю растений и насекомых, в то время как резвый мальчик убегал прочь, сестра его, вцепясь в платье старика, слушала его с таким напряженным вниманием, так умильно смотрела ему в глаза, такими ласками благодарила его за всякий рассказ, что Гельфренд, пораженный ее любопытством, жадностью знаний, вздумал постоянно заниматься с нею. Родители, не ожидая от нее ничего ни доброго, ни худого, махнули на то рукой. Гельфренд был непростым учителем немецкого языка. Не к такой доле готовился он, и не в бедной деревушке Новороссийского края думал окончить дни свои. Когда-то даровитый студент Берлинского университета, всеми любимый и счастливый, он беззаботно проводил дни между учением и шумными оргиями своих товарищей. И ему улыбалась любовь, и его ласкала фортуна, указывая ему вдали богатство, славу, почести. Но безрасчетная женитьба в самых молодых летах, неудачи по службе, гордость характера, семейные заботы, бедность и, наконец, смерть всего драгоценнейшего ему в мире сгубили его жизнь. Добровольный изгнанник из родины, он напрасно искал спокойствие в чужих странах. Неудачи и бедность привязались к его участи, а сожаление о невозвратном и безотрадное отчаяние до того истерзали душу, что, впав в совершенное уныние, он начал топить горе свое в вине. В таком положении долго скитался он по России, без приюта, нередко даже без пропитания. Его несчастная страсть перегоняла его из дома в дом, от одного занятия к другому. Он одряхлел, после преждевременно и в крайности, и с радостью принял предложение Байченки, покоряясь, безусловно, всем его требованиям. Казалось, само провидение привело его туда, чтобы не дать заглохнуть в одичалости прекраснейшему из своих творений. Поселясь в степном хуторе, Гельфренд по обыкновению приступил с особенным рвением к своей новой обязанности, терпеливо сносил лень и жалости резвого мальчика и наблюдал с особым вниманием за развитием способностей сестры его. Сперва ее понятливость, зрелость ее соображений и удивительные успехи в учении внушали ему участие, а позже кротость ее, доброта, привязанность, благородность пробудили в нем чувства, которые он не испытывал по смерти своих родных детей. Минутный наемник в чужих домах. Он забыл силу привязанности, огрубел сердцем, не знал никакого раскаяния и отвык от умственных наслаждений. Анюта без собственного ведома растревожила в нем все былые ощущения души. Она разгоняла его думы, вызывала из памяти. Тогда меж этими серыми стариком и отчужденным от всех ребенком составился тесный союз. Он просвещал ее разум, она услаждала его сердце. Он учил ее познавать жизнь, она заставляла его забывать его. И Бог знает, кто из двух должен был более благодарить другого. Судьба, посылая Анюте такого наставника, как бы нарочно поставила подле него средства к образованию ее ума. В библиотеке, оставшейся после покойного отца графини, дремали на запыленных полках творения первоклассных европейских писателей. В них находилось все, что может просветить ум, образовать вкус и распалить воображение. В них скрывалась богатая пища для головы и самый тонкий яд для сердца. Гельфренд не без разбора воспользовался ими. Горькая опытность и привязанность его к Анюте заменили ему знание женского сердца. И когда по прошествии первой поры ее детства он увидел, что, зная в 12 лет все, чем заключают в свет умственное воспитание женщины, Анюта рвалась все далее, все выше, старик призадумался над нею и не без страха взглянул на судьбу ее. Какая доля могла ожидать девочку без состояния, в глуши, в кругу людей простых, большую частью даже грубых, из которых очень немногие понимали что-нибудь в мире за чертой своего хозяйственного быта? Могла ли она надеяться, что случай вырвет ее когда-нибудь из этого полумрака и бросит куда же, кому, зачем? Не в тот ли так называемый образованный свет, где на самом пороге встретят ее уничтожающим вопросом, кто и что она такое, где, узнав ее имя, звание и значение, смешают ее с прахом, сметут, как незаметную пылинку, прочь, не заглянув даже в ее голову, ни в ее сердце. Смотря на прекрасное создание, которому подобных не встречал еще, старик суеверно думал, что сам Бог забросил его в эту пустыню, чтобы верить цветок, нечаянно взросший на почве ему несродной. Растя и лелея его в настоящем, он считал себя в ответственности за его будущее, размышлял, обдумывал и, наконец, решился направить все силы ума, всю пылкость духа Анюты к наукам положительным. Он полагал, что усиленное развитие ее умственных способностей помешает развитию в ней чувств сердечных, которые казались ему наиболее опасными в ее положении. Он надеялся, что занятия материальными предметами приятно наполняя ее время, помирят ее с одиночеством, ожидавшим ее, дадут ее существованию и заставят забыть о том, что есть для женщины предназначение во сто раз прекраснейшее, в котором ум служит только зрением, а чувство – душою ее бытия. Следуя этому решению, Гельфренд начал еще тщательнее преподавать Анюте различные предметы наук опытных и отстранять от нее все, что могло дать ей понятие о поэтической стороне природы, о страстях человеческих или восторженной мечтательности людей, которые держат их в вечном разладе с существенностью. Казалось, предположение его сбывалось. Анюта, мужая умом, оставалась в младенческом неведении всех тревог и наслаждений жизни. Романы и поэзия были ей незнакомы. Никогда музыка не касалась ее слуха. Карандашом она владела только для рисования цветов, и в мир, окружавшем ее, не видела и тени благородных привязанностей, дружбы и любви. Таким образом, ничто не вдохновляло ее, ничто не окрыляло ее воображение. Она посвящала большую часть времени самым сухим теориям наук. Летом собирала насекомых, сушила растения, зимою раскладывала их по классам. И Гельфринд, видя ее всегда спокойную и довольную, мысленно торжествовал, воображая, что он успел победить природу. Но не человеку торжествовать над законами природы. Жизни нужна жизнь, сила, деятельность. А он хотел удовольствовать пылкую, страстную душу 15-летней девушки изучением одной мертвой существенности. Скрывая от нее все поэтическое, все высокоизящное, он отнимал дух у тела и, отдавая ей прах, тушил божественную искру, согревающую все живущее и видимое на земле. Но эта искра тлела в душе Анюты. Чувство прекрасного родилось, росло и крепло вместе с нею. Сознательное сочувствие поминутно указывало ей на то, что старик так тщательно старался от нее утаивать. Напрасно скрывал он от нее понятие дивную гармонию природы. В сердце ее дрожала струна, которая отзывалась тихо, но внятно на все однозвучное с нею, и ждала только первого прикосновения мысли, чтобы издать свою чистую и сладкую песнь. Сперва, когда туман ее умственного зрения только начал редеть и рассеиваться, она стремительно предалась учению, трепеща от радости при всяком объяснении чудес, которые, тоскуя, привыкла считать неразгадываемыми. Анюта все забывала. Невыразимое спокойствие и довольство разливалось в душе ее. Она чувствовала себя лучше, добрее, терпеливее и с благоговением впивала в себя всякое слово наставника, который был ей более чем отцом, дав душу, жизнь ее и жизнь души. Кто опишет первые восторги ее прозрения на мир Божий, в каком новом восхитительном свете представлялись ей предметы самые обыкновенные, издавна знакомые ей, и с каким невыразимым наслаждением смотрела она на все явления природы с тех пор, как ум ее постиг их начало, цель, и мог свободно, ясно истолковать себе весь дивный процесс этих явлений. Лился ли дождь, или, замерзая, воздух падал на землю крупными градинами, бушевала ли гроза, нагоняя страх на суеверных поселян, и после окаймлялась ли облака разноцветную радугою. Анюта, спокойно следуя за всеми изменениями стихий, приветствовала, будто знакомцев своих, испарения морские, которые издалека пригонялись к ним, разливались благотворным дождем над их нивами, освежали их растения и, скрываясь в подземных пропастях, собирались там капля с каплей, чтоб снова, пробившись оттуда к свету, к чистому воздуху, покатиться вольными струями колыбели своей в глубину морей. Ее не могли испугать ни стрелы молний, ни треск разряжающегося воздуха, и в то время как люди вокруг нее бледнели, Анюта любовалась огненными змеями, рассекающими черную тучу, так же спокойно, как после рассматривала игру преломления лучей солнечных, отражающихся в каплях охлаждающих облаков. Озираясь во все стороны, она смело углублялась мыслью в недра земные, ласкала взорами растений и насекомых, гордо следила в воздухе быстрый полет птиц и, обгоняя их быстротою мысли своей, неслась далее, выше, все выше, туда, за облака, под голубую ввысь, к мирам недосягаемым, но измеренным и определенным умом человека, к мирам, которых существование она так же легко объясняла себе теперь, как объясняла бы прозябание полевого цветка или присмыкание малейшего из насекомых. И сладко ей было на душе в минуту этих умственных созерцаний. Чище казался ей воздух, прозрачнее небеса, благороднее и возвышеннее природа человека. Забывая порою свою земную оболочку, она вся перерождалась в мысль, и, обнимая ею небо и землю, казалось ей, владычествовала постижением своим над небом и над землею. Но пришло время, и ум ее, ослепленный переходом от мрака к свету, свыкся с его сиянием. Углубляясь все более и более в науки, она со страхом поняла ограниченность своих познаний и даже ограниченность самих наук. Тогда скука начала втесняться в ее занятия. Предметы ее удивления постепенно теряли свою красу, и вопросы самые прихотливые, самые неудовлетворительные снова зароились в уме ее. В самом деле, что могли принести ее душе жадные поэтических впечатлений, классификации животных, исчисление разнородных пластов, налегших на первозданный гранит, или вычисление быстроты света и звуков? Свято следуя всем мнениям своего наставника, она не смела и предполагать, что было в мире что-нибудь прекраснее и возвышеннее его учения, но, веруя умом, она невольно сомневалась в том сердцем и с тайной грустью начала осознаваться себе, что свет того учения, сияя, не греет души. Его жаждала эта неутолимая душа. К чему рвалась она? Что желала постигнуть? Что хотела назвать себе родным? Анюта сама не ведала того, не понимала. Но черная немочь опять вкралась в ее думы, и порой ей казалось так тесно, так душно в мире, как будто воздуха, облегающего шар земной, недостаточно было для напоения ее груди. Она не оставляла своих занятий. Науки все еще были лучшим утешением ее ума, но сердце оставалось пусто. Они не наполняли сердце ее, и даже разговоры с Гельфрендом потеряли для нее свою бывылую прелесть. Ее детская страсть к уединению возобновилась. Анюта по-прежнему начала бегать от людей. Как будто не видя других, она легче забывала свое собственное существование. А Гельфринд, замечая ее задумчивость, предлагал ей проходить курс аналитики. Иногда, взбираясь на высокий курган, Анюта окидывала взором окрестность, небогатую живописными видами, но все еще прелестную в сельской простоте своей, и печально смотря вокруг, она еще печальнее опускала взоры. Отчего? Как истолковать этот внезапный переворот идей, эту прихоть непостоянного ума 15-летней девушки? Она грустила теперь о том, отчего так недавно еще приходила в восторг. И то, что озаряло для нее весь мир волшебным светом, теперь обнажало его и представляло на месте прежнего очарования один отвратительный скелет. Она слишком положительно, слишком понимала все видимое ею. Прекрасное всегда и во всем ускользало от ее ума. Вся природа, ровно как и в произведениях человеческих от нее, закрывали все возвышеннейшее, все идеальное. Ей указывали на безжизненное вещество, давали в руки скальпель и уничтожали очарование. Как бы ни был прекрасен, исполнен поэзией предмет, как бы ни обольщал ее чувства или зрение, Анюта не могла не дорываться до его внутренности. Невольно все обнажала, все разлагала на части. Прелесть пластики для нее исчезла. В печальном направлении созрел ее ум. Она не умела любоваться одними чувствами без участия в том холодного размышления. Лучшее бессознательное наслаждение для нее не существовало. Как, говорила она иногда с истомой и горестью в душе, эта прекрасная земля, пышная, благоухающая, роскошная, есть только случайное скопление минеральных толщ и погребенных между ними растений, раковин животных. Гроб, пестро окрашенный снаружи, внутри которого нет сокровища, не окруженного признаками смерти и тления, а ее обитатели, дети, достойные колыбели своей, вечно стремящиеся к взаимному разрушению, к взаимному пожиранию, не для смерти ли скорее родятся они, чем для жизни? Не для того ли являются они на мгновение в мир, чтобы засеять прахом и костями своими почву земную, вечно жаждущую праха и костей? А эти гордые нежные растения, краса земли, любовь и утешение людей, с которыми человек до того сродняется непостижимую симпатию, что, избирая их символами своих благороднейших ощущений, ими выражает свою любовь, свою радость, свое благоговение изображением святых и растя их на могилах друзей и кровных своих, им веряет свою скорбь и молитвы в надежде, что все, впивая в себя, они корнями передадут земное горе его земным остаткам потерянных, в то время как слезы и молитвы его пошлют с благоуханием свои в небеса. Эти деревья и цветы такие мертвопрозябающие, сплетение клетчатых тканей, перепонок, трубочков, завитков, желез, безжизненные пружины, движимые невидимым, но ясно определенным процессом, в котором нет воли их, нет души, и наше сочувствие к ним вздор, прихоть, небывалое, невозможное изобретение праздного воображения человека. И даже эти вечерние облака нежные, прозрачные, и до того прекрасные, что их можно принять за херувимов Божьих, спорхнувших с небес, чтоб поиграть лучами солнечными и проститься до завтра с светилом дневным. Эти сгустившиеся от холода туманные испарения земли, этой грязной бесчувственной массы, мертвой снаружи, мертвой внутри, которой не может прильнуть теплое сердце, в котором не найдет себе ответа живая мысль, и для чего же родится на свет человек, одаренный разумом, волею и чувствами? Зачем бросается существо живое с мыслью, смелую, все постигающее сердцем, полным пламенных ощущений, на это огромное кладбище, в толпу холодных, ограниченных творений, в котором у него нет и не может быть ничего общего? Что делать ему на этой тверди, в этом воздухе, который люди назвали Вселенною? Взрасти, созреть умом, одушевиться чувством, изучить весь ход процессов этого мира, постигнуть всю пустоту его, все ничтожество своего существования, ни в ком не найдя сочувствия, ни в чем не видеть отрады и исчезнуть, прибавить свою должную дань земле, горсть праха в пищу ненасытному, всепожирающему великану тлению. Иногда, пугая силы своего отчаяния, Анюта старалась подавить в себе эти умствования и, повергаясь ниц перед Творцом в слезах, просила его простить ей этот грешный ропот, но проходила минута раскаяния, и снова теснились в уме ее вопросы. В чем же заключается предназначение человека? Где поприще его деятельности? Где радость? Где пища? Где наслаждение жизни его? И в ответ представлялось ей, с одной стороны, невежество в самом грубом животном прозябании, с другой – убийственное, все постижение ясное, логическое, истолкование всех чарующих душу предметов, истолкование, подавляющее всю свободу мысли, всю прелесть фантазии, всю энергию чувств, правда, внушающая удивление. Но какое же удивление не имеет своей могилы привычки? И часто, угнетаемая выше сил своих тяжестью положительного и существенного, Анюта, как привидение, скиталась в полях с думой без идей, сердцем без ощущений, не разлагая более ни туманов поднебесных, ни сокровищ земных. Мысль ее утратила свою деятельность, воображение ныло в праздности, все ясно определенное и материальное внушало ей такое глубокое отвращение, что иногда, изгоняя насильственно из памяти все, чем обогатили ее познания, она пробуждала себе свои прежние понятия и весело возвращалась к суевериям своего детства. Тогда опять оживала перед нею природа, опять воскресали таинственные предания, волшебницы, колдуны, и все от звезд, мерцающих под небесами, до кузнечика, кующего в траве, все получало душу, говорила понятным ей языком. Всякий цветок, повисший головку и с росою на нежных лепестках, был в глазах ее плачущей красавицей. И всякий мотылек, льнущий к цветку, женихом, всегда страстный и верным своей околдованной невесте. В воздухе не вечерние жуки, а кикиморы пели разгульные песни. В огне провинившиеся духа жалобно перешептывались, порхая по углам синим огоньком. Колебались ли над водой вербы, одетые сумраком ночным, качали шаловливые русалки, кричала ли птица на ветвях, то просил помощи прохожий, задушаемый в их объятиях, горлица воркуя, убаюкивала детей своих, ворон каркая призывал ведьм, чу, пронесся вой по полю, то стонал дух усопшего, непринятого ни небом, ни землею. А вот прокатилась по небу звездочка, блеснула, заискрилась и погасла, приближаясь к земле. То ангел Господин спорхнул с небес, чтобы принять душу младенца или праведника. Эти суеверные сказания, растя и рассвечиваясь в воображении Анюты, пленяли ее своей таинственностью, освежали в ней сердце своим сверхъестественными вымыслами. Приходя в себя, она стыдилась этой слабости, но без горького вздоха возвращалась к своим ученым теориям. Бедняжка, не имея никакого понятия о поэзии, о музыке, о всем, что, усыпляя холодный ум, так сильно чарует душу человека, не умела истолковать себе своего стремления к миру идеальному и изнывала в тоске о непостижимом.